Филин Каттер стиснул зубы и сжал кулаки. «Я убью первого, кто тронет меня!» — крикнул он задыхающимся от ярости голосом. Говоря это, он вынул из кармана большой нож. Агенты, уже окружившие его, на мгновение отступили. Комиссар первый подал им пример мужества. «Вы боитесь этой игрушки?» — спросил он, пожимая плечами. И он прямо пошел навстречу Филин Каттеру. «Не подходите!» — крикнул последний. «Или я вас убью!» Но комиссар продолжал спокойно идти ему навстречу, подвергаясь смертельной опасности. Как вдруг какой-то человек перескочил стол, бросился на разбойника сзади, обхватил его левой рукой, а правой вырвал у него из рук нож. Вне себя от ярости Филин Каттер хотел сопротивляться, но в одно мгновение был повален на землю. Удерживаемый в этом положении Рене Муленом, который уже обезоружил его, агенты связали его и заставили встать. В ту минуту, как он вырывался от них, у него из кармана выпал напильник и ножницы. «А, — сказал комиссар, — вы, вероятно, собирались на работу?» Филин Каттер опустил голову и ничего не ответил. «Господин комиссар! — закричал в эту минуту один из агентов, обыскивавший бывшего нотариуса, который не думал сопротивляться. «Вот еще один из мошенников, посмотрите!» И говоря это, агент вынул из кармана Рауля Брессона связку поддельных ключей. Бывший нотариус был связан так же, как и остальные. «Благодарю вас за ваше мужественное вмешательство, сударь», — сказал комиссар, обращаясь к Рене Мулену. «Без вас я бы подвергся большой опасности. Как ваше имя?» Механик назвал себя. «Господин комиссар», — вмешался Лупе, — «этот честный малый — один из моих друзей. Он приехал из Англии и пришел ко мне вместе с этим молодым человеком». И он указал на комиссионера Рене Мулена. «Вашу руку, друг мой», — продолжал комиссар, — «я не забуду, что обязан вам жизнью, и прошу вас также помнить это. Я очень обязан вам и был бы счастлив отплатить вам, если когда-нибудь вам понадобится моя помощь». «Благодарю вас, в свою очередь, сударь, за эти добрые слова», — ответил Рене Мулен. «Будьте уверены, что я не забуду и в случае надобности обращусь к вам». По приказанию комиссара агенты вышли из трактира, ведя связанных арестантов. И очень естественно, что на улице уже собралась целая толпа, узнав, что случилось, от вышедших из трактира. Перед дверью стояло около 200 человек, и агенты с трудом могли пробраться среди любопытных, которые во что бы то ни стало хотели полюбоваться на жалкие лица воров, пойманных в ловушку. В эту минуту очень подозрительный и невообразимо худой человек быстрыми шагами направлялся к серебряной бочке. Увидев толпу любопытных, он остановился и с беспокойством оглянулся вокруг. Наши читатели, вероятно, уже узнали Жана Жиди, опоздавшего на свидание, назначенное Филин Каттером. При виде этой толпы он сразу понял, что в серебряной бочке случилось что-то необыкновенное. «Что там такое?» — спросил он, обращаясь к одной женщине. «Все одно и то же», — ответила та. «Сюда явилась полиция. С тех пор, как Лупия поселился здесь, в нашем квартале развелось множество подозрительных людей, воров, мошенников и еще хуже». «Как?» — закричал Жан Жиди с негодованием. «Таких негодяев пускают в общественные места? Это возмутительно. Честный человек и хороший рабочий подвергаются опасности чокнуться с негодяями и могут быть скомпрометированы этим, сами того не зная». «Это чуть не случилось со мной сейчас, приятель», — вмешался в разговор один молодой человек. «Я был в серебряной бочке и пил вино, когда комиссар появился со своими агентами. И если бы Лупе не знал меня, то я рисковал бы переночевать в полиции». «А мне кажется», — заговорил другой, — «что тут дело совсем не в мошенниках». «Так в чем же?» — спросил Жан Жиди. «Мне говорили о каком-то политическом заговоре. Говорят, что из Лондона приехали люди с адской машиной для того, чтобы взорвать правительство». «Взорвать правительство?» — возмутился рабочий. «Какие глупости! Все это бабьи сплетни. Дом Лупе просто служит мышеловкой для воров, где полиция постоянно ловит рыбу в мутной воде. Посмотрите на этих негодяев. Разве они похожи на заговорщиков?» Говоря это, рабочий указал на арестованных, которые начинали выходить из трактира. Вдруг Жан Жиди вздрогнул. Он узнал Филянкатра, которого вели двое полицейских, крепко связанного. «Черт возьми!» — прошептал он. «Дурак! Дал себя поймать!» Следом за Филянкатром шел бывший нотариус, опустив голову. «И гусиное перо тоже!» — продолжал Жан Жиди. «Нечего делать! Наша операция не удалась!» Затем он осторожно скрылся в толпе, боясь, чтобы какой-нибудь неловкий жест арестованных не обратил на него внимания полиции. Арестованных увели, и скоро Жан Жиди остался почти один на пустой улице. «Какое несчастье!» — пробормотал он с сильной досадой. «В ту минуту, когда мы собрались разбогатеть, и вдруг трах, все рушится. А я еще их предупреждал. Что мне теперь делать? У меня осталось всего 100 су». Жан Жиди подумал несколько минут, затем поднял голову. Глаза его сверкали. Он улыбался. «Черт возьми, как я глуп!» — пробормотал он. «Я спрашиваю, что мне делать? Очень просто. Сделай дело одному, и сегодня же ночью. И если мне удастся, что очень возможно, то завтра же утром я пойду на улицу Ринги за чемоданами гусиного пера и найду там бумагу, которая принесет 1000 в руках ловкого человека. Со мной мой стекольный резец и воск. Остальное же я заменю, как умею. Но теперь еще слишком рано идти на Берлинскую улицу, поэтому мне ничего не мешает зайти к Лупе, так как полиция никогда не заходит 2 раза подряд в одно и то же место». Тогда Жан Жиди развязно вошел в серебряную бочку. Зал был почти пуст. В нем сидел только сам хозяин, его жена и Рене Мулен, так как даже комиссионер последнего уже ушел. «Здравствуйте, господа», — сказал Жан Жиди с утонченной вежливостью. «Дайте мне стаканчик». Один из приказчиков подал стакан вина и поставил его на стол рядом с тем, за которым сидел механик и сам Лупия. Тогда Жан Жиди повернулся к трактирщику. «Сейчас вся улица была полна народа», — сказал он. «Что такое у вас было? Драка?» «Нет», — ответил трактирщик. «Арестовали несколько человек». «А, вероятно, воров?» «Да, целую шайку негодяев, и среди них того, кто, кажется, был их начальником. Его зовут Филянкатр, и он пытался убить комиссара». «Не может быть! Однако это так!» «Вот негодяй!» — закричал Жан Жиди. «Его, вероятно, отправят в Брест или в Тулон, но он получит только за то, что заслуживает. Что касается меня, то я уважаю комиссаров и полицейских. Не будь их, что стали бы делать честные люди? За ваше здоровье!» — прибавил он, поднимая стакан. «За ваше!» — ответил Лупе, которому этот новый клиент, правда, довольно несчастного вида, но зато вежливый и разговорчивый, нравился. «У вас отличное вино!» — ответил Жан Жиди, выпив. «Да, вино не дурно, хотя и молодое. Но мне кажется, что я вас где-то уже видел. Вы живете здесь, в квартале?» «Нет, но я часто бываю здесь и уже заходил в ваше заведение. Я рассыльный в магазине на улице Сент-Антуан». Говоря это, Жан Жиди закашлялся. «Дайте мне еще стакан», — сказал он. «Выпейте нашего вина», — сказал Рене, наливая ему. «Благодарю вас», — ответил Жан Жиди. «Однако мне надо уже уходить», — сказал Рене. «Я живу очень далеко отсюда». «Где ты остановился?» — спросил Лупия. «На улице Сен-Мартен». «Хорошо, я не буду тебя задерживать и сам подам вино этому господину». Сказав это, трактирщик встал. «Вы, мне кажется, не живете в Париже?» — спросил Жан Жиди Рене. «Да, я не был здесь 19 лет, хотя я коренной парижанин». «Вы жили в провинции?» «Нет, за границей, в Англии». «Вероятно, в Лондоне?» «Нет, в Портсмуте». «Но, вероятно, бывали в Лондоне?» 5 или 6 раз. «У вас там есть товарищи?» «Очень мало, всего 3 или 4. Надо вам сказать, что я механик». «Вы должны зарабатывать очень много», — сказал Жан Жиди. «Мне всегда хотелось побывать в Англии, но никогда не было денег на проезд. Я знаю одного господина, который жил в Англии и работал на мистера Дик Торна». «Дик Торна?» — перебил Рене Мулен. Вы, может быть, слышали о нем?» «Да, это имя мне знакомо. Тут нет ничего удивительного, так как он миллионер. Я стараюсь вспомнить, где я мог слышать. А теперь припоминаю, в гостинице, в которой я останавливался в Лондоне, накануне отъезда во Францию. По одной причине я хотел узнать, кто жил до меня в том номере, который я занимал. Я потребовал книгу, в которой записываются путешественники, и узнал, что до меня в этом номере жила мистрис и мисс Дикторн. Вот почему это имя поразило меня». Жан Жиди с любопытством слушал слова своего собеседника, хотя они нисколько не подтверждали и не опровергали сведений, сообщенных Филенкатром. Но его поразила фраза Рене Мулена, что он по одной причине желал узнать, кто жил до него в номере. «Что это может значить?» — спрашивал себя Жан Жиди. «Неужели это полицейский сыщик? Однако он на него совсем не похож, но, во всяком случае, довольно говорить». Жан Жиди встал. «Сколько я должен?» — спросил он хозяина. «За все 12 су. А за бутылку вина, которую вы сейчас подали, я заплачу за нее», — сказал Рене. «Ну нет», — возразил Жан Жиди, — «я хочу заплатить. Я не богат, это правда. Но мне нет никакой надобности экономить. Может быть, я очень скоро разбогатею?» «Вы ожидаете наследства?» — спросил, смеясь, Лупе. «Это кажется вам смешно, а между тем это почти правда. Мое богатство зависит от пустяков. Надо только найти одну женщину». Рене Мулен стал прислушиваться. «Женщину?» — повторил он. «Да, женщину, которую я не видел 20 лет». «20 лет!» — закричал Рене Мулен, все более и более удивленный и заинтересованный. «Совершенно верно. Что же тут удивительного? Дело в том, что ситуация, в которой мы находимся, очень похожа. Разве вы тоже кого-нибудь ищете?» «Да. И тоже женщину?» «Да. Женщину, которую я, так же, как и вы, потерял из виду много лет тому назад». «Да, это действительно забавно. Но едва ли мы ищем одну и ту же. А как зовут особу, которую вы ищете?» «Мне очень трудно сказать вам это», — ответил Жан Жиди. «Почему?» «Потому что я никогда не знал ее имени». «Вы шутите?» «Нисколько. Это кажется шуткой. А между тем я говорю серьезно. Чтобы найти ту, которую я ищу, я должен с ней встретиться». «Это целая история. Семейная история. А вы знаете, что такие истории очень часто скрывают тайны, которые благоразумнее держать при себе. Поэтому я не скажу больше ничего». «И хорошо сделаете», — прошептал Рене, узнав, что розыски его и собеседника не могли относиться к одной и той же особе. «До свидания», — сказал Жан Жиди, вставая. «Вы, кажется, добрый малый. Когда я снова сюда приду, я буду очень рад чокнуться с вами. И если я когда-нибудь получу то, о чем говорил, то угощу вас славными завтраками». Приближалась полночь. Жан Жиди заплатил и, выйдя из трактира, направился в сторону улицы Клиши, повернул на улицу Леметр и, наконец, пришел на Берлинскую улицу. Эта улица, в ту эпоху, когда происходили описываемые нами события, имела совершенно другой вид. На ней было всего 8 или 10 домов, стоявших друг от друга на расстоянии. Отель, нанятый мистрис Дикторн, стоял между 2 пустырями, заваленными большими камнями, предназначенными для будущих построек. Сзади отеля, за двором, находилось также пустое место, отделенное от двора высоким забором. Жан Жиди отлично помнил номер, названный его товарищем, и, остановившись перед домом, стал внимательно рассматривать его фасад. Все окна были закрыты, и сквозь ставни свет не проникал. Прошептал мошенник, — «можно поклясться, что внутри темно, но на это нельзя полагаться. В богатых домах бывают внутренние ставни или двойные толстые шторы, сквозь которые не проходит свет, поэтому надо быть осторожным. Теперь надо осмотреть заднюю сторону. Но я не хотел бы перелезать через забор. Хорошо, если бы мне удалось оторвать доску от забора». С Сказав это, Жан Жиди закурил трубку и тихими шагами, точно прогуливаясь, пошел вдоль забора, мимоходом ощупывая доски, надеясь, что какая-нибудь из них плохо прибита. Но направо и налево от отеля он не нашел ничего подобного. Тогда он завернул за угол вновь проложенной улицы и пошел вдоль места, находившегося сзади отеля. Тут совсем не было ни домов, ни света, ни тротуаров. Приходилось идти по скользкой грязи. Направо и налево были заборы. «Ну, — сказал сам себе Жан Жиди, — здесь нечего бояться какого-нибудь обхода. Можно прямо перелезть». Подумав это, он погасил трубку и, поспешно перебравшись через забор, очутился сзади двора отеля «Мистрис Дик Торн». С задней стороны не было ставен, но, тем не менее, все окна были не освещены. «Ну, дело, кажется, довольно легкое», — подумал Жан Жиди. «Но стена слишком высока, чтобы я мог через нее перелезть. К счастью, я видел недалеко лестницу, по всей вероятности, забытую каменщиками». Он отправился за лестницей, потащил ее к забору и, поднявшись на первые ступеньки, ощупал карман, чтобы убедиться, цел ли его стекольный резец, кусок воска и большой нож, который он думал пустить в ход в случае крайней необходимости. Если бы кто-нибудь из женщин вздумал проснуться и позвать на помощь. В ту минуту, когда он поднялся на стену, тучи несколько разошлись, и при свете луны он увидел у себя под ногами крышу маленького сарая, доходившего до половины стены. «Хорошо», — подумал он, — «по крайней мере, мне не надо будет втаскивать лестницу по другую сторону забора». Он спустился на крышу, затем легко соскочил во двор. Несколько минут он прислушивался. Все вокруг было тихо. Дело начиналось отлично. Оставалось только суметь открыть окно или дверь. На нижнем этаже отеля, рядом с воротами, была дверь и три окна. «О двери нечего и думать», — решил Жан Жиди, «если только ее не забыли запереть, что едва ли вероятно». Говоря это, он взялся за ручку двери, пробуя ее открыть, но напрасно. «Я был в этом уверен», — продолжал он. «К счастью, мои инструменты со мной, но все равно нужна большая храбрость, чтобы войти в дом, где четыре женщины. В Нелли была всего одна, да и та обманула меня. Пистолет, яд — все для нее было хорошо. Впрочем, теперь думать поздно. Когда хочешь разбогатеть, то можно рискнуть своей шкурой. Какое окно открыть? Их три. Все равно. Первая попавшаяся». Подойдя к окну, он слегка постучал по стеклу ножом. «Черт возьми, двойное стекло!» — пробормотал он. «Нынче денег не жалеют. Мне придется порядочно поработать». Жан Жиди вынул из кармана свой резец и круглую жестяную коробку с куском воска, величиной с яйцо. Он нагрел этот шар дыханием и помял в руках, чтобы размягчить его. Затем сделал на стекле резцом круглый надрез, величиной с донышко шляпы. Он делал все это так спокойно, как честный рабочий, работающий среди бела дня. Сделав это, он снова нагрел воск и приложил его к середине начертанного им круга. Убедившись, что воск крепко пристал к стеклу, он сильно надавил на него. Послышался глухой треск, похожий на стук взводимого курка. Стекло поддалось. Жан Жиди притянул его к себе, благодаря куску воска, послужившего ему ручкой. Затем он положил стекло на подоконник, снял с него воск и положил обратно в жестяную коробочку, проговорив: «Так-то, старина, вот что называется хорошая работа. Теперь стоит только открыть окно, просунув руку в отверстие». Он без шума открыл окно и стал внимательно прислушиваться. Но в отеле все было тихо. Он перешагнул через подоконник и очутился в комнате. «Где я?» — подумал он, очутившись в совершенной темноте. «Надо быть осторожным. Стоит наткнуться на что-нибудь, и все кончено». Он зажег спичку и огляделся. Он был в кухне. Подсвечник, поставленный на стол, привлекал его внимание. Он взял его и зажег свечу. «Теперь», — продолжал он, — «будем осторожны». Прежде всего он снял сапоги и, поставив их у окна, прошептал: «Теперь я готов. Вперед!» С подсвечником в руках он подошел к дверям кухни, открыл ее и, пройдя через людскую и еще одну дверь, очутился на пороге роскошно меблированной столовой. На буфете стояло множество серебра, и в другом случае негодяй не оставил бы его, но в этот день он мечтал о другом. «Где лестница?» — думал он, так как наверняка барыня прячет деньги не здесь. Оглянувшись кругом, Жак Жиди увидел трое дверей. Открыв первую наугад, он очутился в больших сенях со стеклянными дверями. В глубине была лестница, покрытая толстым красным бархатным ковром. «Отлично!» — прошептал Жан Жиди. «Теперь надо смотреть вверх». Он с бесконечными предосторожностями поднялся по лестнице и, выйдя на площадку первого этажа, увидел перед собой несколько дверей. Тут, так же, как и внизу, ему надо было положиться на случай. Он уже хотел взяться за ручку одной из дверей, как вдруг вздрогнул и остановился. Ему показалось, что он слышит в соседней комнате легкий шум. Он вынул нож и, приложив ухо к замочной скважине, стал прислушиваться. «Мне показалось», — подумал он, и, взяв нож в зубы, повернул ручку. Дверь открылась, и он очутился на пороге маленькой гостиной, в которой утром того же самого дня мистерис Дик Торн велела повесить картины, привезенные из Лондона, то есть портреты в натуральную величину, свой и мужа. Мы должны напомнить читателям, что эта маленькая гостиная была рядом с будуаром мистерис Дик Торн, в котором она спрятала свои семейные бумаги и пачку банковских билетов, составлявших остатки ее состояния. А этот будуар находился рядом со спальней. Дверь между ними была заперта. Успокоенный царствовавший вокруг тишиной, Жан Жиди оглянулся вокруг и был поражен богатством обстановки. «Черт возьми! О, если я найду моих негодяев из Нельи, то я хочу жить так же богато. У меня будут такие же диваны, кресла, ковры, картины». Говоря это, Жан Жиди направил свет свечи сначала на портрет покойного Дик Торна, а затем на портрет его вдовы. Но едва он взглянул на последнюю картину, как в испуге отступил и чуть не выронил из рук подсвечник. Эта женская фигура, казавшаяся в полутьме живой, взгляд, который был устремлен на него, приняла в его глазах какой-то фантастический и неестественный вид. Ужас охватил его. Холодный пот выступил на лбу. «Черт побери!» — прошептал он. «Я не ошибаюсь. Я не сплю. Я не пьян. Я знаю это лицо. Это та самая женщина, которая заставила меня убивать и потом хотела убить меня. Это отравительница Нельи!» Дрожь охватила его, и несколько мгновений он думал только о том, чтобы бежать. Но, подумав немного, он чуть успокоился и, подняв подсвечник, подошел к портрету, чтобы лучше рассмотреть его. «Да», — продолжал он, — «это она, несомненно. Это ее бледное лицо, черные глаза, пристальный взгляд, красные губы и черные, как смоль, волосы. Значит, я здесь у нее? Филин Каттер назвал мне миссис Дик Торн, но этот человек на портрете, без сомнения, ее муж, совсем не тот, которого я видел там. Кто же был тот? Может быть, герцог де Латур-Вадье? Неужели случай привел меня к отравительнице, которую я ищу 20 лет? Нет, это невозможно. Вероятно, мистерис Дик Торн наняла этот отель с мебелью, и эти картины уже висели тут. К тому же бывают люди совершенно похожие друг на друга. Но если это она? Если это она? О, я это узнаю. И тогда... Жан Жиди сделал угрожающий жест. «Если это она...» — продолжал он, помолчав немного, — «то я не хочу убивать ее. Нет, это было бы слишком рано. Я мечтаю о лучшем. Я сначала хочу ее денег, а потом уже кровь. И то капля по капле. Я узнаю, она ли это, но только позднее. А теперь надо постараться довести до конца то, зачем я сюда пришел». Он совсем успокоился и, осмотрев маленькую гостиную, убедился, что в ней нет ничего, куда можно было бы спрятать деньги, следовательно, надо было искать в другом месте. Он открыл дверь в будуар и снова прикрыл ее за собой. «А», — сказал он, увидев бюро, в котором лежали деньги и бумаги мистерис Дик Торн, — «вот вещичка, в которую хорошенькая женщина может прятать свои деньги». Говоря это, он подошел к бюро и начал его рассматривать. «Черт возьми», — пробормотал он, — «дело плохо. Тут замок с секретом, и моим ножом его никогда не открыть. Выломать же дверцу нечего и думать. Неужели мне придется уйти с пустыми руками, когда от денег меня отделяют всего 2 или 3 сантиметра дерева? Это было бы слишком глупо. Но как взяться за дело?» Он повернулся и стал обходить будуар, ища какую-нибудь вещь, которая могла бы ему помочь. Большая бархатная подушка, лежавшая на ковре, заставила его споткнуться. Он не упал, но толкнул кресло. «Дурак! Я делаю такой шум, что мертвые проснутся!» — подумал он и остановился. Едва он мысленно договорил эту фразу, как из соседней комнаты послышался голос. «Кто там? Оливия, это ты?» «Черт возьми!» — подумал вор. «Сейчас мне придется иметь дело с мамашей». Почти в ту же минуту за дверью послышались легкие шаги. Бежать было поздно. Жан Жиди погасил свечу и бросился под большое канапе, стоявшее рядом с ним, бахрома которого падала почти до пола. Там он притаился, стараясь сдерживать дыхание. Едва успел он спрятаться, как дверь открылась, и на пороге показалась мистерис Дик Торн в белом пеньюаре с распущенными по плечам волосами. В одной руке она держала подсвечник, в другой — маленький револьвер. Она осмотрела весь будуар, прошла через него, открыла прикрытую дверь в маленькую гостиную и осмотрела эту комнату. «Однако я слышала шум», — сказала она почти вслух. «Но, наверное, это затрещала какая-нибудь мебель». Она повернула обратно, постояла минуту или две перед бюро из черного дерева и вернулась в спальню, где заперлась на ключ. Сквозь шелковую бахрому Жан Жиди мог рассмотреть лицо прекрасной вдовы и не пропустить ни одного из ее движений. Он был бледен, как мертвец. Как только мистерис Дик Торн исчезла, он вылез из-под дивана, пополз по ковру с бесконечными предосторожностями, избегая нового толчка, который нечаянно выдал бы его присутствие. Дойдя до двери маленькой гостиной, он встал на ноги, чтобы открыть ее, так как Клодия заперла ее. Войдя в гостиную, он снова зажег свечу и, бросив последний взгляд на портрет Клодии, спустился с лестницы, прошел через прихожую, столовую, людскую и снова очутился в кухне, где оставил свои сапоги. Он опять надел их. Сделав все это, он погасил свечу, поставил подсвечник на старое место, вылез в окно, снова запер его на задвижку, засунув руку в отверстие стекла, и перелез обратно через забор. После этого он сел на камень и, вытерев холодный пот, покрывший лицо, заговорил вслух. «Она», — сказал он, — «портрет не обманул меня. Это она. И она почти так же хороша, как 20 лет тому назад, только револьвер заменил в ее руках пистолет, которым она была вооружена в Нелиги. Я мог броситься на нее сзади и воткнуть нож в спину, но этого мне недостаточно. Я нашел мою отравительницу. Она богата, и я хочу разбогатеть и отомстить». Немного освежившись ночным ветерком, он встал и направился к улице Сен-Лазар. В 3 часа ночи он был у себя дома на улице Винегрия.